Глава 9. Новый острог. Зима 1585 года, полуостров Ямал. Лавина забот обрушилась на Митаюкине нежданно-негаданно. В своих стараниях избавиться от соперниц по колдовскому знанию, юная чародейка настолько преуспела, что когда от устья Ямтанга к острогу вдруг понесли многие сотни раненых, она оказалась единственной, кто был в силах хоть как-то им помочь. Отец Амвросий мог облегчить страдания духовные, служанки и невольницы накрыть поверхностные раны жеванным подорожником или присыпать ноготковым порошком, заполнить глубокие порезы и проколы болотным мхом, меняя через день пропитавшиеся кровью пробки. Но вот снять боль, наслать глубокий сон, остановить гнилую плесень, сложить кость была способна только черная ведьма. По силам лучшая ученица из дома девичества, наследница пусть не сильного, но древнего колдовского рода, было куда больше, нежели подобное знахарство. Но на полное лечение для всех не хватало ни времени, ни сил. Поэтому обряд на изгнание семи дочерей Сии Гнганиса девушка провела только для Ганса Штрауба, тело которого оказалось насквозь пробито копьями сразу в двух местах, и к моменту возвращения в свои покои наемник уже впал в беспамятство. Остальным раненым казакам тоже досталось больше внимания правительницы Севера, нежели простым воинам. Но их состояние было легче, и потому сложных обрядов не требовалось. Простенькие заговоры, отводящий взгляд смертоносных дочерей амулет, заклятие от гнили, а дальше раненых оставалось только сытно кормить, меньше шевелить, да вовремя менять повязки, не жалея спекающегося в корку лечебного порошка из сушеных цветочных бутонов. Ганс Штраубе очнулся на третий день, поймал творящую заговор ведьму за руку и блаженно застонал. «Клянусь святой Бригиттой, я знал! Рай — это место, где мы окажемся вдвоем, моя королева!» «Кажется, я преувеличила тяжесть твоих страданий, капитан», — улыбнулась Митаюки, не отнимая, однако, руки. «Если первые твои мысли не об исцелении, а о бабах, то за твое здоровье можно не беспокоиться». «Мое сердце в твоих руках, королева, и раз оно здесь, его невозможно пробить в бою». «Какое интересное защитное колдовство», — вскинула брови Митаюки. «Надо будет опробовать его надежность на нескольких воинах». «Ты убиваешь меня, клянусь святой Бригиттой», — застонал наемник, обмякая в подушках. «У тебя найдется сразу три». Договорить чародейка не смогла. Снаружи громыхнула била, послышались тревожные и радостные голоса. «Матвей вернулся», — выдохнула девушка и метнулась из светелки, оставив поклонника наедине с грустью и тремя безропотными наложницами. Черная ведьма промчалась вниз по лестнице, вылетела из ворот, через подъемный мост. Со всех ног добежала до песчаного пляжа, к которому приткнулись плоты, и кинулась мужу на шею, покрывая лицо жаркими поцелуями. «Матвей, родненький мой, ненаглядный, желанный мой, вернулся, вернулся, цел, жив, здоров, цел!» Она вскользь задержалась взглядом на стоящем чуть поодаль на Ахнатхайде. Но это мгновение пообещало бывшему шаману куда более, нежели могли дать все боги и духи Ямала вместе взятые. Митаюки потащила атамана за собой, в острог и тут же наверх, в покое, захлопнув дверь. И перед оной тут же встал на страже широкоплечий, невозмутимый высоконяр. Что творилось в опочивальне и просторной атаманской горнице, осталось неведомо. Вестима хозяйка угощала своего мужчину свежими настойками, копченым мясом и тушеной рыбой, переодевала в свежие одежды и вела беседы о погоде и добычливости озерных ловов. И потратили на обсуждение насущных хозяйственных вопросов атаман с атаманшей не менее полутора часов, после чего Митаюкина вышла слегка растрепанная, заметно посвежевшая, в хорошем настроении и сразу в дверях распорядилась. «Саймейни, бегом на кухню!» Пусть растапливают печи, открывают амбары. Сегодня дозволяют тратить без счета любые припасы, какие только стрепухам заблагорассудится. Но чтобы через 2 часа в баню были брага, пиво и рыба соленая доставлены. Также мясо копченое и прочее острое баловство. А к вечеру, чтобы пир был готов достойный, с блюдами изысканными для меня с супругом и вкусными, да сытными для всех остальных. Высоконяр. «Столы во дворе ставьте, бочки с хмельными напитками заранее выкатывайте. Стражу крепкую из местных отбери, каковы к походу ратному не поспели. Им гулять не с чего, пусть за порядком следят и драки разнимают. Надеюсь, баню затопить кто-нибудь догадался?» Ответом было опасливое молчание слуг. «Ладно, пойду сама проверю», — жестом отпустила молодых людей прислужница смерти. Баню, по счастью, дворня затопить догадалась. То ли слуги уже запомнили привычки белокожих иноземцев, то ли кто из казаков успел распорядиться. Тем не менее, хозяйка вошла внутрь, убедилась, что очаг горит жарко, а котлы и бочки полны водой, что в достатке лежат на лавках и шайки, и веники, что стол чист, а пол хорошенько выметен, и только после этого вышла наружу. «Ты звала меня, белая госпожа?» — с достоинством склонил голову дожидавшийся снаружи бывший шаман. «Да, мой храбрый Нахнатхайт», — кивнула черная ведьма и медленно пошла вдоль озерного берега, на котором стояла баня иноземцев. «Надеюсь, у тебя есть сменная одежда. Сегодня ты пойдешь париться вместе с моим мужем и его близкими друзьями. Это тяжкое испытание, но его нужно вытерпеть, если желаешь стать одним из доверенных советников атамана. Отныне ты будешь принимать участие в их кругах, как казаки называют свои совещания. Скажи, ты достаточно проявил себя в сражении, чтобы Матвей тебя запомнил?» «Я сражался рядом с ним 2 дня и прорывался через Менквов бок о бок с ним». «Прекрасно!» — кивнула чародейка. «Тогда у казаков не появится ненужных вопросов. Мне уже передали, что 2 из иноземцев погибли. В Остроге освободились покои для знатных именитых воинов. Ты займешь комнату Рваного Уха». «Благодарю, госпожа!» В этот раз задохнувшийся от удачи Нахнатхайт поклонился низко, почти подобострастно. На такое возвышение он даже не рассчитывал. «Ты всегда сможешь положиться на мою преданность». «А почему я не вижу храброго Тарса Иняра, друг мой?» — покосилась на спутника юная ведьма. «Он погиб, госпожа», — тяжело вздохнул бывший шаман. «И он, и любезный твоему глазу Ямгова, и еще многие, многие тархатцы. Они стояли на стене, и стаи менквов прошли в острог буквально по их телам. Мы же дрались на башне, рядом с твоим бесстрашным мужем». «Это ужасно», — вздохнув, перекрестилась Митаюкине. Сей жест искренней христианки уже давно вошел у черной ведьмы в привычку. «Почему война отнимает у нас таких молодых, красивых и отважных?» «Из 30 мужчин моей семьи выжило только 8», — ревниво сообщил Нахнатхайт. «Я знаю своего мужа», — кивнула чародейка. «В сражениях он постоянно ищет смерти, дабы схватиться с ней лицом к лицу. Драться рядом с Матвеем Серьгой требуется настоящее мужество. Но Тарса и Ниар, тархатцы, они вернулись в племя или примкнули к тебе?» «Не могу сказать за всех, госпожа», — неуверенно ответил бывший шаман. «Но 7 из них прорвались вместе с нами и все еще не попрощались. Кровавые схватки сближают мудрые Митаюки. Мы можем назвать себя друзьями». «Относись к ним, как к своим сородичам, Нахнатхайт», — попросила ведьма. «Разве они не заслужили такого уважения?» «Да, белая госпожа», — кивнул бывший шаман. «Твои воины выказали беспременную отвагу и умение, Нахнатхайт, набрались опыта», — продолжила чародейка. «Этим знанием нужно делиться с молодыми христианами. Благодаря нашим победам к острогу постоянно приходят все новые и новые сирти, жаждущие получить свою долю славы, почета и добычи. Пусть каждый из твоих воинов, из 15 твоих воинов, — с нажимом уточнила она, — выберет себе в обучение по 10 добровольцев и подготовит к сражениям». «Да, мудрая Митаюки», — вскинул голову, услышав неожиданный приказ Нахнатхайт. «Мы подготовим». «Я бы предложила подготовить каждому по 100 бойцов», — улыбнулась поклонница смерти. «Но понимаю, что управиться с таким числом учеников никому не по силам. Посему не будем спешить. Пусть твои новые люди привыкнут друг к другу, пройдут испытания походом и войной. И уже затем каждый достойный сможет выбрать себе в подчинение еще по 10 новобранцев». «Да, белая госпожа». Бывший шаман никак не мог свыкнуться с мыслью, что воины под его рукой могут быть не только рожденные в его роду, выросшие в его племени, но и просто приглашенные со стороны и обученные как свои. Но ничего, он умный и многоопытный мужчина, скоро сообразит, что простые его бойцы неожиданно превращаются в вождей, сперва повелевающих 10 воинов, а очень скоро и сотней. И им такое возвышение, как награда за пролитую кровь, наверняка понравится. А уж насколько возвысится сам Нахнатхайт, страшно представить. Черная ведьма слабо улыбнулась, глядя в сторону. Она была сильно разочарована, когда обнаружила, что свою дружбу казаки ценят куда выше ее пожеланий. Разочарована, но не более. Что поделать, нет людей без недостатков. Нужно просто учитывать эти слабости и использовать мужчин так, чтобы достоинства этих существ перевешивали изъяны. Через несколько дней Нахнат Хайт нарастит свой отряд, и у нее под рукой будет 150 воинов, оторванных от своих корней, своих родов, перепутанных с другими такими же воинами, и потому подчиняющихся не своим вождям и родителям, а своим воеводам, сиречь ей и только ей. Для народа в Сирте 150 мужчин – это огромная сила. Такое не способно собрать ни одно племя, разве только крупные города. Несколько месяцев уйдет на то, чтобы сплотить эту армию в боях, дать ей опыт. Наверное, около трети новичков погибнут, но зато каждый из уцелевших обучит потом еще 10, и ее личная армия вырастет до 1000 бойцов. А с 1000 можно легко завоевать любой город. После этого Митаюки сможет не особенно беспокоиться о казачьих чувствах. В обычных походах все воины будут действовать вместе. Там же, где иноземцев что-то смутит, она обойдется своими силами. «Ступай, друг мой», — отпустила она бывшего шамана. «Тебе нужно найти чистую одежду, дабы переодеться после бани. Из нее вместе с казаками вернешься уже в свои новые покои. У тебя в запасе примерно час». «Слушаюсь, госпожа», — поклонился Нахнат Хайт и поспешил к лагерю. «Итак», — проводила его взглядом Митаюки, «теперь у меня будет еще один голос в стихийно сложившемся совете казаков и вождей и преданный лично мне ратный отряд. Неплохо, совсем неплохо, вот так шажок за шажком и выстраивается прочная, неоспоримая власть». Хозяйка Северного Ямала отправилась в Острог, чтобы еще немного посидеть рядом с вернувшимся мужем. Потом проводила его до бани и еще раз наскоро убедилась, что все в порядке. Вода, веники, квас и финики, пиво, рыба. Юная ведьма удовлетворенно кивнула. «Мяса и браги нет, но я распоряжусь. Чуть позднее донесут. Отдыхайте, добрые молодцы, легкого вам пара». Хозяйственная чародейка отступила, оставляя мужчин одних. В компании она мылась только со своим Матвеем и никем более. Даже без служанок. Из-за этого по острогу ползали слухи, что атаманша с домовыми банниками развлекается. Митаюки о слухах знала, но не пресекала. Меньше понимают, больше опасаются, так что пускай. Про мужские желания она тоже знала неплохо, и потому, выждав время, отправила в баню с дополнительными угощениями 5 смазливых невольниц. Пусть воины отдохнут от души. Заслужили. Тем временем правительница хлопотала с вечерним пиром, каковой тоже требовал внимания. Для вождей – столы накрыть, для всех прочих – места удобные приготовить, угощения разнести, более-менее справедливо распределить. Ведь близко слишком расставить, передавят друг друга, до мяса и браги добираясь. Далеко не общий пир выйдет, а так, между собойчики. И чтобы у всех долго что-то из угощения оставалось, а то ведь полезут к соседям добавить, вот тебе и ссора. Попытаются спьяну защитить, дело кончится дракой. Над острогом промелькнула тень, пошла на круг. Тут же ударила била, закричали мужчины и женщины. «Дракон! Летучий дракон! Всадник!» Воины быстро расхватали копья и топорики, готовясь к встрече незваного гостя. Кто-то закричал, что нужно звать казаков с их огненными палками. «Иноземцев не тревожить!» — во весь голос потребовала Митаюки. «Не видите разве? Он один. Управимся!» «Молитесь лучше! Пусть любовь Иисуса Христа защитит ваши души!» Она не чувствовала в небесном колдуне враждебности, только тревожность. Гость не пытался овладеть волей столпившихся внизу простолюдинов. При нем не видно было ни единого копья. Похоже, упрямо кружась, он просто искал место для посадки. «Кто там перед мостом собрался?» Встав в воротах, спросила чародейка. «Разойдитесь в стороны, дайте мне дорогу до реки, 20 шириной, немедля!» Приказ хозяйки заставил воинов и служанок расступиться. Небесный колдун, правильно приняв приглашение, снизился. Его дракон широко раскрыл и чуть приподнял крылья, гася скорость, и ловко плюхнулся на дорогу в 10 перед мостом. Сидящий на загривке зверя пожилой колдун в темной тунике и с огромным золотым диском на груди, опоясанный одним лишь бронзовым ножом, однако с богатой резной рукоятью и такими же костяными накладками на ножнах, потрепал дракона по шее и громко потребовал: «Позовите Йенка Малныча!» «Тебя никогда не учили вежливости, Сиртия?» — нахмурилась служительница смерти. «Хозяину дома надобно поклониться, поздороваться, о себе рассказать, о событиях последних, а лишь опосля о делах спрашивать». У гостья зашевелились крылья носа, и Митаюки ощутила, как нефритовый нагрудный крестик похолодел, а в голове появились нехороший холодок, подташнивание и сонливость, как это бывает, когда кто-то пытается влезть человеку в разум, завладеть сознанием. По телу пробежали мурашки, что тоже есть верный признак колдовского нападения. Гость резко дернул подбородком, поморщился. Похоже, ответное воздействие амулета ему не понравилось. Митаюки вскинула руку. Все, что должен был теперь чувствовать небесный всадник, так это ее готовность отдать приказ о казни взорвавшегося хама. Воинов вокруг стояло изрядно, робости они не ощущали. Ощущали желание пустить в дело метательные палицы, топорики и копья. «Кто ты таков и чего тебе надобно в моей твердыне?» — жестко спросила темная ведьма. «Мое имя Падан Хорт. Я принес послание для Йенка Малныча от всемудрого Тады Беняра», — недовольно признался колдун. «Позовите его ко мне». «Что за послание?» «Не твое дело, глупая баба». Гонец повернул дракона. Тот раскинул крылья, сделал несколько подскоков и, громко хлопая перепонками, начал набирать высоту. Похоже, Падан Хорт все же нащупал нужный ответ в разуме кого-то из людей и понял, что проклинаемого великим седеем бродяги сейчас в остроге нет. Впрочем, пусть вестник ничего и не рассказал, сам его визит значил для Митаюки Не очень многое, ведь Тады Беняр был седьмым, младшим по званию старшиной великого седея. Этот род имел заметно меньшие колдовские способности в сравнении с другими великими знатными семьями и никогда не поднимался выше пятой ступени. Пятый, шестой старшина – это достижение великих чародеев рода Тадебя. Обычная их участь – быть самыми низшими из колдунов Совета. И то, что четверо старших ныне нашли свою смерть на развалинах Острога, ничего не меняло. Наверняка в столице уже началась свара за их места, и слабаков не допустят к руководству даже на время. Разумеется, в сравнении с Йенком Малнычи или ею самой, возможности Тады Беняра были все равно как способности муравья в сравнении с Тавлынгом. Им обоим о попадании в Сидей не стоило и мечтать. Но Тады Беняра в Верховный Сидей входил. И всегда как младший. Прибрав к рукам большую часть Ямала и взявшись за города, Митаюки предполагала договориться с этим колдуном, привлечь на свою сторону, пообещав второе место в знатности среди всех оставшихся чародеев. Первое, само собой, она припасла для себя. Сделать свой род вторым, а не седьмым, с мечтами о шестом или пятом месте, колдун не мог не согласиться на подобное предложение. Но сей шаг Митаюки Не планировала еще только на будущую осень, и если Тады Беняра посетили сходные идеи уже сейчас, значит, что-то случилось. Нечто очень серьезное, коли заставило старшину смирить гордыню и самому побежать к гонимому бродяге, просясь к нему в помощники. «Второе место всегда лучше седьмого», — в задумчивости пробормотала Митаюки Не. «Либо Тады Беняра сильно оскорбили при дележе оставшихся званий, либо я чего-то не знаю». Забота о раненых и хозяйственные хлопоты поглотили в последние дни все ее время, и уже очень давно юная чародейка не смотрела на мир с высоты птичьего полета черным глазом стремительной сойки. Прислужница смерти оглядела двор с накрытыми столами, выставленные за стенами бочонки. Посмотрела в сторону бани и поняла, что сегодня опять не сможет вырваться в небо хотя бы на пару тихих вечерних часов. С разгадкой накопившихся секретов придется обождать. Слабое пушистое касание скользнуло от шеи к позвоночнику и обратно, заставляя Митаюки Не отвлечься от теплой дремы, но не вырывая из нее. Теплое дыхание в затылок, прикосновение ладони к бедрам, поцелуй в шею и сладкое томление потекло по телу, превращая границу между сном и явью в зыбкую мечту, в волшебство, исполняющее все тайны, самые сокровенные желания. Девушка слабо застонала, удерживаясь на этой грани, не поддаваясь ни огню, ни неге, а просто утопая в блаженстве, отдаваясь мужской ласке целиком и полностью, не забирая ничего в свою волю, и была вознаграждена щекочущими поцелуями между лопаток, нежными волнами тепла чуть ниже спины, и сильный толчок отправил ее, словно в пропасть, в огненную бездну сладости, В бездну без верха и низа, без верха и дна, без начала и конца, качая и кружа, то оставляя парить, то вскидывая к высотам блаженства, то скатывая по склону желания и жажды, и снова подбрасывая. И вдруг все кончилось. И она с некоторым разочарованием открыла глаза, посмотрела могучему мужу в лицо, с надеждой улыбнулась. «Какой чудесный сон мне только что привиделся!» «Побольше бы нам таких снов», — согласился атаман. «Побольше». Митаюкине поцеловала его и поднялась. «Ничего страшного. Не повезло в этот раз, будут еще сотни других. Приручив демона войны, не стоит сетовать на то, что у него плохо получается быть нежным бельчонком. Спасибо, научился хоть каким-то ласкам, а не хапает словно кусок мяса, чтобы сожрать не жуя и, утолив голод, умчаться к более важным делам. Пытается быть нежным. Нежным с нею. Значит, тянется именно к ней. Желает именно ее, а не просто удовлетворяет обыденную потребность». «Люблю тебя, мой великий дракон!» Повелительница Севера поцеловала мужа еще раз и вышла из опочивальни. В горнице испуганно зашевелились шкуры, но ведьма сделала вид, что ничего не заметила, прошла дальше, остановилась на гульбище, подняла лицо к светлеющему небу, сделала несколько глубоких вдохов, обошла двор, спустилась к кухне, где уже суетились две стрепухи. Одобрительно кивнула, зачерпнула из миски горсть чищенных кедровых орехов, пошла дальше, по чуть-чуть отправляя ядрышки в рот. Задумчиво посмотрела на ворота, все еще опущенные, поморщилась, опять поднялась наверх, но теперь уже на самую башню, вознесшуюся над южным углом твердыни. «Ясного тебе дня, белая госпожа!» — выпятил грудь статный воин, и Митаюки с удовольствием отметила нотки вожделения в его эмоциях. «Спустись на стену, неси службу там», — ответила ему чародейка. «Скажи, здесь я желаю помолиться, и пусть меня никто не тревожит». «Да, белая госпожа», — безропотно подчинился паренек, и черная ведьма осталась одна. Митаюкине перекрестилась, опустилась на колени, перекрестилась снова, рассыпала оставшиеся ядрышки перед собой, сделала глубокий вдох и полуприкрыла глаза. Вскоре перед ней на плотно сбитый тес опустилась крупная сойка и принялась отважно клевать светло-желтые, как кожа ребенка, зернышки. Птице предстоял очень долгий и тяжелый день, и она запасалась силами. Плотно набив живот, печуга спорхнула с башни и понеслась на запад вдоль русла прохладного величавого Ямтанга. Уже через час она сделала круг над брошенным всеми острогом. Волоку больше никто не угрожал, и потому его не имело смысла защищать. Теперь твердыня, за которую отдали жизни бесчисленные воины, была полна дикого, пирующего зверья, хищников и падальщиков, зверей и птиц. Каждый находил поживу по вкусу. На Варанхае искать было нечего. Зачем казакам река с давно присягнувшими им, наверное, селениями? И потому сойка повернула на юг, мчась над широкой просекой, оставленной в зарослях под кронами могучих деревьев тысячами ног, бивней и топоров. Здесь тоже хватало брошенных без погребения тел, но вот хищников встречалось куда меньше. В воздухе пахло кострами, иногда слышались крики, виднелись дымки. В общем, люди еще не оставили этих мест на милость всепобеждающих джунглей. Просто разбрелись по сторонам на охоту, в поисках добычи. Сойка продолжала хлопать крыльями в поисках чего-либо более важного, нежели разборки в лесной глубинке. Час-другой полета, и вот джунгли стали редеть, уступая место множеству тропинок и даже дорог. Просека сузилась, внизу промелькнуло несколько селений, в которых на месте святилищ чернели пепелища, а на краю поляны возвышался новенький белый крест. Верный знак того, что здесь побывали, если не сами казаки, то кто-то из их верных сподвижников. Значит, птица была на правильном пути. На солнце внезапно блеснули золотом несколько кулеврин. И сойка резко отвернула, уселась на отдых на верхней ветке высокого каштана. Отсюда ей все было видно, как на ладони. Казаки двигались мимо речной излучины, через порезанное грядочками поле. Их целью был огромный стольный город, населенный никак не меньше, чем 2000 жителей. Многочисленные дома усеивали все открытое пространство, куда ни падал глаз. Величественное святилище возвышалось над омутом, а оскались черепами сразу трех двуногов. Центральную площадь окружало никак не менее 30 кострищ, идущих двумя полукругами. Дома девичества и воинов скрывались где-то за священными рощами. Сойка со своего насеста не видела даже кончиков крыш. Наступающий отряд трудно было назвать казачьим. Иноземцев было всего пятеро при четырех кулевринах, остальные 150 бойцов составляли сирти. Сирти же и противостояли наступлению, почти 300 мужчин, среди которых не имелось ни одного сильного молодого парня в тунике воина. Впрочем, наверняка многие из зрелых мужей, замерших с копьями в руках, когда-то в юности тоже проходили обучение хитростям войны. Нападающие вдруг застыли в неестественных позах. Кто отставив ногу, кто полуповернув голову, кто раскрыв рот и вознеся руку. Значит, город защищали сильные колдуны, сумевшие подавить волю врага даже на таком удалении. Местные мужчины пошли вперед, чтобы перебить парализованного врага, но... Йенка Малнычи не мог защитить свое войско от более могучих колдунов, но зато смог перехватить волю казаков, ведь он был многократно ближе к ним и потому воздействовал сильнее. Что должен делать иноземец в такой ситуации, все христиане знали отлично – опускать фитиль в запальник. Йенка смог заставить пушкарей сделать это, и картечный залп разом снес весь левый край защитников города, истребив не менее 50 язычников. Уцелевшие повернулись и побежали. Нападающие очнулись и ринулись следом, размахивая копьями и топорами. Похоже, что колдуны, не ожидавшие этакого поворота, растерялись и упустили власть над врагом, пытаясь остановить собственные отряды. И вскоре сие им удалось. Горожане замедлили бегство, сбились в толпу, развернулись, выставили копья. Но до стычки дело не дошло. Атакующие частью попадали с ног, частью замерли. Чародеи опять подавили их волю. И вновь защитники двинулись вперед, неся смерть врагу. Грохнул залп. В этот раз пушкари били не картечью, а ядрами. И не по воинам, а по далекому, но хорошо видимому, открыто стоящему святилищу. Едва здание вздрогнуло, паралич с воинов спал, и началась настоящая, кровавая битва. Мужчины ловили друг друга в длинных выпадах на наконечнике копий, прорывались между древками и разили топорами и палицами, раскалывая черепа и кости, обрубая руки. Казаки дали еще залп вдаль, потом перебежали вперед, чуть обходя врага со стороны реки, и кулеврины жахнули картечью вдоль строя вражеских воинов, снеся чуть ли не половину воинства. Остальные, не выдержав столь близкого касания смерти, побежали. Победители ринулись следом, норовя уколоть трусов в спину или рубануть затылок. Армия стала растекаться по городу, ловя девок, вспарывая животы мужчинам, врываясь в дома. Несколько сирти распороли стены святилища. Торжествующие опрокинули языческого идола в совсем близкий омут. Что-то раскидали, что-то забрали, отошли. И капище стремительно полыхнуло огнем. «Проклятие! Что же они творят?» Откинувшись на спину, горячо выдохнула Митаюкине. «Они же все угробят, все испортят, пустят по ветру! Проклятие!» Увы, глаза Сойки позволяли ей только видеть. Передать приказ, сообщение, подать взбесившимся самцам хоть какой-нибудь знак она была не в силах. И еще с четверть часа темная ведьма обдумывала увиденное, сжимая и разжимая кулаки. Впервые за все время Митаюки заподозрила, что в своих успехах может оказаться проигравшей. Мудрая, всевидящая, прозорливая и зато проклинаемая всеми смертными Нина Пухуца опять оказалась права. Правительница Севера победила в этой войне, но разбуженные ею силы вышли из-под ее власти. Воины и вожди начали действовать сами. А что такое мужчина без мудрой, повелевающий им и направляющий его женщины? Тупой грязный зверь. Переломать все вокруг способен, а вот создать уже нет. Пожалуй, чародейке следовало подумать не только о том, как укрепить свою власть, но и позаботиться о путях отхода в случае опасности. Митаюкине спустилась на стену и тут же попала в крепкие объятия мужа. «Я уже беспокоиться начал, душа моя!» — поцеловал ее по очереди в оба глаза казак. «Истовость твоя в молитвах и вере христианской велика и душе на пользу. Мне о том Амвросий все уши за утро прожужжал. Однако же надобно и об обеде подумать. Малому нашему мыслю лишний кусок мяса больше, чем молебен, на пользу пойдет». Матвей погладил низ ее живота. «Ох, тревожно мне что-то за него, сыночка нашего, Любый!» Тяжко вздохнула чародейка. «Здоровым бы уродился, крепким, благополучно бы бременем разрешиться». «Нехорошо чувствуешь себя?» — встревожился Серьга. «Беспокоит что-то?» «Тревожно просто», — уклончиво ответила темная ведьма. «Отец Амвросий сказывал, в землях ваших обитель есть со святыми людьми, подвижниками Христовыми. В той обители бесплодные князья великие молебена наследники вознесли и зато вознаграждены были царем великим победоносным всех окрестных земель покорители. Том, что вас сюда с вестью об Иисусе послал, вот бы и нам с тобой в той обители молитву вознести. И тогда бы уж точно сыночек наш родился благополучно, крепким и здоровым, судьба его сложилась бы славно в победах и величии». «Это ты про монастырь Кирилла Белозерский?» — зачесал в затылке атаман. «Так это же аж на Волге почти, на Шексне. Туда плыть и плыть, хорошо, если к лету доберемся». «Так рожать-то мне осенью», — сообщила Митаюки. «Аккурат ко времени получится. А если еще прямо там, в Святой Земле, разрешится?» Она глубоко и мечтательно вздохнула. Прокряхтел ошарашенный столь неожиданной просьбой Серьга. «Не получится?» У девушки разочарованно вытянулось лицо, и она снова вздохнула. На этот раз тяжко. «Ну, я подумаю», — сломался влюбленный в нее демон войны. «Может, чего сложится?» «Для рождения сына здорового две вещи необходимы, Матвей», — взяла его за руку чародейка. «Любовь и молитва. Молитву я вознесла. Пойдем». Митаюки потащила мужа за собой во вполне понятном направлении. Главное она сделала. Поведала о своих желаниях, укрепила в сознании мужа нужную мысль, направила планы в потребном направлении. Теперь, в зависимости от обстоятельств, об этой своей просьбе можно либо лишний раз напомнить, либо забыть. Сойка несколько раз вылетала к побежденному Техет-Хаяру, наблюдая за происходящими там событиями. Развивались же они примерно так, как темная ведьма и ожидала. Уничтожив капище, половина воинов Сиртя отправились к дому девичества за развлечениями. Другая половина кинулась к домам, награбить как можно больше добра, пока осознавшие опасность горожане не попрячут самое ценное, либо с самым ценным не убегут в окрестные леса пережидать беду. Однако победителей было всего 150, а город населяло 2000 человек, одних только домов больше 500. Поэтому здешних сиртя христиане не столько разорили, сколько разогнали. Тем девушкам и молодым женщинам, кого схватили первыми, не повезло, их изнасиловали. Остальные просто разбежались. Те дома, что первыми оказались на пути победителей, были разорены. В остальных хозяева свои сокровища или прикопали, или унесли. В общем, получилось куда больше веселья, чем успеха. Даже казаки, покрутившись, оставили золотого идола лежать в омуте и отправились к кострам пить пиво и развлекаться. Ведь достать сокровища они, может, и достали бы, дело несложное. И даже лодки трофейные в городе имелись, чтобы груз тяжелый принять. Но вот как потом через враждебные земли к острогу прорваться? Нагулявшись в городе, победители двинулись по окрестным селениям. Проще говоря, напрасно теряли время. Пока Йенка Малныча сотоварищи портили девок к востоку от Техет-Хаяра, в город вошло несколько сотен сиртя, ведомых кем-то из старейшин Великого Сидея. Просторный дом на спине Шипоноса доказывал это весьма наглядно. Похоже, чародеи Совета Колдунов все же смогли прийти к соглашению. Или, скорее, найти новое равновесие сил. Теперь новый старейшина мог отвлечься на войну с внешним врагом. Отяжелевшие от добычи, сытости и безнаказанности победители лениво возвращались в город, когда на них вдруг обрушился паралич, а затем из окрестных кустов, зарослей травы и даже канав внезапно появилось бесчисленное число врагов, быстро и споро перебивших половину грабителей. Закончить свое дело они не успели лишь благодаря расторопности Йенка Малныча, давшему возможность казакам дать два выстрела подряд. Сиртя, служащие Сидею, отпрянули. Христианское воинство тоже попятилось. Старейшине опять пришлось ослабить хватку и отвлекаться на успокоение собственных воинов. Казаки выдвинулись вперед, перекрыли дорогу кулевринами. На некоторое время наступило шаткое равновесие. Воины великого Сидея не желали идти на смерть, под залпы картечи. Воины Иисуса не могли наступать, поскольку их воля подавлялась могучим врагом. А дальше случилось неожиданное. Из леса со всех сторон на дорогу поползли тысячи змей. Оружие смертоносное и неуязвимое, пушек не боящиеся. У него был только один недостаток. Отвлекшись на змей, старейшина ослабил давление на воинов врага. А может, они просто стояли слишком далеко, и страх все-таки смог одолеть паралич. Христиане побежали. И сирти, и казаки, не забывшие, однако, своих драгоценных кулеврин. Их никто не преследовал. Змеи ведь не разбираются, где свои и где чужие. Жалят всех одинаково. Отряду Йенка Малныча повезло в одном. Вокруг густо населенного города, окруженного множеством деревень, имелось изрядно хорошо натоптанных дорог. Теряя по пути своих ужаленных товарищей, воины молодого бога окольными тропами выбрались обратно на просеку и ушли на север. Из полутора сотен победителей уцелело едва три десятка воинов. Да и то, змеиный яд вполне мог найти себе еще несколько запоздалых жертв. Отряды начали возвращаться к острогу только через полтора месяца. В походе не повезло только тем сирте, кто отправился в набег с Йенком Малныча. Остальные об этом мелком эпизоде не знали и радовались невероятной, оглушительной победе над Великим Сидеем. Лодки, струги, челны и даже плоты причаливали к озерному берегу тяжело груженными добычей, кожами и подстилками, шкурами и резными шестами, украшениями, одеждой, оружием, красивыми девками, всем, что могло доставить удовольствие воину, пригодиться в хозяйстве, порадовать его родителей или подружку. Очень многие из таких находок оставались в надвратной церкви Нового Острога, в покоях Митаюки-Не, в оружейной комнате. Победители знали, кому обязаны победой, и потому щедро делились добычей с молодым богом и бесстрашным атаманом. Каждый из вернувшихся считал своим долгом угостить товарищей, рассказать об успехах, похвастаться добытым богатством. И потому череда гостей слилась в долгий, непрерывный пир, гудящий под стенами озерной твердыни. Воины пили, пели, кричали здравицы в честь вождей, иноземцев и их всепобеждающего бога, призывали друг друга к новым походам и гадали, куда направят свои копья в следующий раз. Однако на общий круг вожди и казаки собрались только по возвращении неудачливого Йенка Малныча и воевода Егорова с Силантием. Своего друга и атамана Матвей встретил на мосту, перед воротами. Обнял, отступил, кратко спросил. «Как сходили?» «Так себе», — пожал плечами воевода. «Несколько истуканов притопили, ибо забрать не вышло, но повеселились добре. Вот только ноги потом еле унесли. Колдуны со змеями хитро придумали и столь сильны оказались, что никакая молитва не помогала. Как кувалдой по голове, искры из глаз, и ни рукой, ни ногой пошевелить не можешь. Побили, в общем». «Бывает», — пожал плечами Серьга. «Опытный казак не видел в поражении особой трагедии. Война переменчива. Сегодня ты, завтра тебя. Пройдет время, сквитаешься. Давайте раздевайтесь. Пиво с дороги выпейте, да и в баньку париться. Она ныне аккурат топлена. Наш немец наконец-то на ноги поднялся, болячки последние смывал». «Баня, месяц уже мечтаю», — потянулся Силантий. Этому отряду было не до празднований, поэтому никакой пирушки после бани не сложилось. Оказавшись за богато накрытым столом в горнице атаманских покоев, казаки сразу заговорили о войне, явно продолжая начатую еще в парилке беседу. «Надобно на Дан-Хаяр сразу наступать», — сжав кулаки, яро убеждал Йенка Малныча. «Покончить разом с гнездом Сидеевым, рассадник самый вычистить, а после уже всех остальных добивать». «Как бы они нас самих не вычистили», — лениво ответил Силантий, накалывая на нож ломтик тушеного мяса. «Эвон, как лихо нас у последней деревни расчехвостили. Опыту набираются язычники, места наши слабые нащупали. Что за прок от пищали супротив змеи?» «Сапоги толстые от змей хорошо помогают», — возразил Серьга. «Зубы переломают, они прокусят». «Эти так просто не отстают, эти вверх под одежу лезут». «Просто люд местный из-за жары легко слишком одевается», — покачал головой воевода. «Иные и вовсе с голыми ногами шастают. Знамо змея такого достанет. А среди казаков вспомни ни единого укушенного». «Хоть бы и так», — кивнул Силантий. «Но нас колдуны прогнали?» «Прогнали. Силу почуяли?» «Почуяли. Коли так наступать станут, то и к бабке не ходи. Надобно людей на просеку посылать и засеки готовить. В здешних местах иного пути нет, там ворог пойдет». «Коли там двинуться, надобно Митаюкин план повторить», — предложил Иван Егоров. «Встретим язычников на просеке обороной крепкой, А пока они там ломятся, на стругах и лодках по рекам обойдем да в спину ударим. Разгромим силу остатнюю. А после без опаски по всем городам и весям огнем и мечом прокатимся». «Остановитесь! Что же вы творите?» — не выдержала Митаюки. «Вы же не победу добываете, вы себе кровников хотите тысячи и тысячи наплодить. Каким огнем и мечом, какие походы и разгромы? Коли вы горожанину сына убьете, дочь испортите, а самого ограбите, он что, другом вашим станет? Да он нож вам в спину воткнет при первой возможности и детей в ненависти воспитает. До скончания веков все племена потом друг с другом грызться станут». «Бабьи стоны!» — махнул рукой Йенка Малныча. «Брехня пустая. Коли города завоюем, покорятся, никуда не денутся, и указы все исполнять станут, и святилища сожгут, и кресты поставят». «Да если бы я так же помышляла, не армия бы у вас сейчас была, а три десятка душ взаперти на ледяном море», — не выдержала черная ведьма. «Не про города бы ты сейчас мнил, а от дозоров Сидея по кустам прятался». «И как бы ты поступила, женщина?» Поставив локти на стол, оперся подбородком на кулаки Иван Егоров. «Великий Сидей наступать не станет», — прижалась к плечу мужа поклонница смерти. «У них нет драконов, нет менквов. Нет всего того, чем они привыкли воевать. Воинов тоже мало, да и те остались поплоше, постарше. Те, кого в великий победный поход против волока нашего не взяли. Куда колдунам с такими силами наступать? Обороняться станут. Посему надобно не в кулак силу собирать на просеке, а вдоль побережья морского отряда высылать. Не очень большие числом, однако же сразу десяток, а то и два. Входить в селение, весть о боге новом провозглашать, святилище жечь, крест ставить. Казнить лишь тех, кто голос против возвысит, а ли Иисуса признать не пожелает. Для остальных праздник устраивать, юношей к себе в армию звать, добычу богатую обещать, рассказами об успехах прежних разумы смущать». «Все едино ведь не по доброй воле получается, а с ножом у горла», — возразил Кондрат Чугреев. «По доброй, не по доброй», — неожиданно поддержал девушку немец. «Ан все же без злобы. Коли ты в морду прохожему дал, сие есть насилие. А коли только пообещал да сговорился, то уже сделка получается. Бедолага как бы сам выбрал кошелек отдать и даже рад немного, что дешево отделался». «Нет злобы большой. Нож в спину уже не воткнет», — кивнула прислужница смерти. «Коли беда случится, так хотя бы вредить не станет, в стороне отсидится. А как сын пару раз подарки из похода привезет, маме ожерелье, отцу топор новый, так бедолага подобный уже и в друзьях мыслями станется. Обратим к себе побережье, от моря великий Сидей отрежем, потом можно вверх по рекам также продвигаться. Потихонечку отнимем у старейшин деревню за деревней, селение за селением, источим их силу, лишим поддержки, воинов для армии, обложим постепенно города так, что не выдохнуть будет, и тихо удушим вместе с Сидеем». «Бабьи хитрости!» — зло сплюнул Йенка Малныча. «Нужно просто врезать раз хорошенько по старейшинам, что есть силы. Их разгромим, остальные покорятся, никуда не денутся». «Этот твой план несколько лет воплощать придется», — покачал головой воевода. «Никакого терпения не хватит». «Зато вы получите друзей вместо врагов». «И на что нам все эти друзья?» — не понял Кондрат. Йенка Малныча злорадно захохотал. «И я тоже. На что?» — прошептала Митаюки Нэ, чувствуя, как кровь отхлынула от головы. Ее бросило в холод. «Хватит бабьих соплей!» — решительно отрезал колдун. «Просто вмазать и растереть!» «Нам с ними детей не крестить!» — согласился Силантий. Чародейка вскочила и выбежала в опочивальню. Бросилась на постель. Минутой спустя ее плечо накрыла тяжелая ладонь. «Не обижайся, душа моя. Мы, казаки, люди ратные, прямые и грубые, политесам не обучены. Иногда лишнего сказываем, так ведь не со зла. Как мыслим, то и говорим. Кондрат кается, прощения просил. Он и думать давно забыл, что ты местная. За свою, за казаечку искренне считает. Силантий тоже ляпнул, не подумавши. Сами бы покаялись, дохода им в мою опочивальню нет, сама понимаешь. Йенка могу в рыло дать. Хочешь?» «Я не обиделась», — хлюпнула носом девушка. «Да? Вот и славно», — обрадовался Серьга. «Тогда лежи, отдыхай, тебе беспокойство не на пользу». Матвей еще пару раз похлопал ее по плечу и вышел. Черная ведьма всхлипнула еще раз, села в постели, сделала несколько глубоких вдохов, поднялась, прохаживаясь от стены к стене и негромко бормоча. «С Йенка все ясно, он туп как дерево, но вот воевода...» «Иван, он должен был...» «Ах, да!» — хлопнула девушка ладонью по лбу. «Он же с Настей на Русь возвертаться решил. Ему лишний год победы ждать ни к чему. Хочется сразу все золото собрать да уехать. А что за страна тут останется? Сытая и мирная или кровью по колено залита? Ему все равно, ему тут не править. Да и Кондрат с Силантием тоже важно обмолвились. Чужие они здесь. Мы им нужны токмо, пока золотом богаты. Значит, надобно к совету вождей местных подтягивать, а казаков рассылать. Решение покамест оттянуть и план войны утверждать, когда на круг больше сирти явится, нежели иноземцев». «Что ты делаешь?» — прокашлялся старческий голос, и из полумрака вышла Нина Пухутца в своем истинном облике. Низенькая, морщинистая, потлатая и седая, дурно пахнущая, закутанная в кусок потрепанной, сыромятной шкуры тавлынга. «Пытаюсь спасти наш мир, учительница», — ответила девушка, пока кучка сорвавшихся с привязи самцов не перемешала его с кровью. «Мужчины, мужчины!» — захихикала старая ведьма. «В добрых женских руках они подобны ветру, наполняющему парус или вращающему крылья мельницы. Но стоит нам отвлечься, и они превращаются в ураган, ломающий все на своем пути. Мужчины не способны ничего создавать, чадо мое. Они все и всегда только портят. Вокруг тебя стало слишком много мужчин, милое дитя, и слишком мало женщин. Тебе не справиться». «Мужчины глупы и самодовольны, учительница», — возразила девушка. «Я похвалю их, посулю славы, поманю победами, пообещаю добычи, и пойдут, как миленькие, туда, куда мне надобно». «Не пойдут», — покачала головой старуха. «Почему?» — не поняла Митаюкине. «Потому что они делают все как нужно», — ответила Нина Пухутца. «Ты стала забывать, моя лучшая ученица, кому ты служишь и чье учение чтишь. Ради чего ты постигаешь мою мудрость и призываешь духов трех миров себе на службу?» «Я помню, учительница», — судорожно сглотнула девушка, почуяв неладное. «Повтори». «Лишь смерть есть мерило истинной ценности, мудрая Нина Пухутца», — склонила голову послушная ученица. «Лишь та цель достойна старания, ради которой ты готов пожертвовать жизнью. Лишь того человека можно назвать любимым, ради которого ты готова умереть. Лишь тот познал смысл жизни, кто заглянул в лицо смерти. Лишь то испытание считается настоящим, в котором ты переступила саму смерть. И лишь в миг неминуемой гибели мы способны раскрыть все свои силы и возможности». «Значит, ты помнишь», — почти ласково произнесла Нина Пухутца. «Давай подумаем, чадо, а верно ли наше учение? Скажи, что случилось, когда ты оказалась перед лицом позорной кончины?» «Я смогла верно выбрать и поработить достойного мужчину и стала правительницей всего Северного Ямала», — послушно ответила юная чародейка. «А что случилось, когда на грани смерти оказался Матвей Серьга?» «Я обрела свою любовь». «А что случилось, когда за краем жизни оказалась твоя подруга, дикарка Устинья?» «Она обрела дар целительства и видит мир духов». «Так что же это значит?» «Наше учение верно, мудрая Нина Пухутца. Близкое дыхание смерти дарует нам новые возможности в жизни». «Тогда почему ты отнимаешь этот шанс у своего народа?» Вопрос, черный и холодный, гневный, убийственный, обрушился на нее сразу и снаружи, и изнутри, подобно близкому удару грома, заставил содрогнуться, вывернул наружу всю ее душу, заставив еще раз стремительно, но ясно вспомнить, даже пережить всю череду минувших испытаний. «Сейчас ты пойдешь к иноземцам», — Нина Пухутца снова уже была маленькой, тихонькой и спокойной, — «и предашь этот мир смерти». «Мне надлежит погибнуть вместе с ним?» — смиренно спросила ученица проклятой ведьмы. «Нет, чадо, ты уже прошла свое испытание», — покачала головой старуха. «Ты должна уцелеть, сохранить учение и воспитать новых последователей». «Хорошо, мудрая Нина Пухутца, я сделаю это». «Надеюсь, у тебя будет больше учеников, нежели удалось собрать мне», — улыбнулась сморщенная старуха. «Теперь иди к мужчинам и покори их своей воле. Там как раз добавилось несколько вождей сирти, и дурачку Йенка придется поумерить свою кровожадность. Ведь он собирается платить за победы их кровью, а не своей». Митаюки пригладила ладонями волосы и сделала небольшой кружок по опочивальне, выверяя шаг до спокойно размеренного, и толкнула дверь в горницу. Мужчины повернули головы. Кто-то облегченно вздохнул, кто-то встревожился. Колдун в углу сплюнул, бородач Чугреев попытался вскочить. Прости меня, старого дурака. Перестань, дядюшка Кондрат. Мне не из-за тебя поплохело. Есть мужчины покапризнее. А все равно не серчай, племянница, пригладил бороду казак. Митаюки же встала за спиной мужа, наклонилась и шепотом спросила. «Тебе что важнее, любый мой, пара лишних кусков золота, али наше с сыном здоровье и благополучие?» «Чего ты там шепчешься? Вслух сказывай!» — возмутился колдун. Чародейка с силой сжала пальцы на плечах мешкающего с ответом мужа. И тот выбрал. «Знамо вы, пес с ним с золотом!» Хотя последние слова дались ему явно через силу. «Вы вправду считаете нового старшину великого Сидея наивным глупцом?» Словно отвечая Янка Малныча, громко поинтересовалась девушка. «Старшину, сумевшего собрать набег, занять город, перебить больше 100 наших воинов и, столкнувшись с пушками, сходу придумать уловку со змеями?» Колдун недовольно скрипнул зубами. Разгром своего отряда он предпочел бы скрыть. Это ведь он убедил воеводу с приятелями быстро сходить к беззащитному стольному городу, обещая безопасное веселье. Это он повел грабить окрестные деревни. И это он не смог почувствовать приближение врага и защитить воинов от вражеского заклятия. Воевода-то с казаками ушел после разгрома благополучно и ничего из оружия не растерял. А вот поверившие в Йенка Сиртя полегли чуть ли не все. Вожди же, услышав неожиданное известие, задумчиво терли подбородки. «Никто воеводу вражеского за дурака никогда не держит», — сказал Иван Егоров. «Это ты зря». «По что же тогда вы намерены его на старую уловку заманить?» Чародейка села рядом с мужем. «Полагаете, он не ведает, как его предшественника Кострогу вытянули, вымотали битвой кровавой, а тем временем от родного города отрезали, а после облавы, как зайцев, армию избивали?» «Нет, Иван, он к сей хитрости готов, он ее ждет и ответную ловушку готовит». «Полагаешь, в лоб бить надобно?» Задумчиво потер шрам у виска воевода. «Полагаю, надобно старейшине намекнуть, что он догадался правильно, и главная сила наша его будет обходить. Тогда лучших воинов и самых сильных колдунов великий Сидей направит к реке, на просеке лишь слабый заслон оставит. Вам же надлежит там не отвлекающий, а главный удар нанести. И сразу в самое сердце Дан-Хаяр в столицу разить. Чтобы уж наверняка, чтобы больше Сидею было уже не оправиться». Воины одобрительно закивали, зашевелились. Однако черная ведьма не закончила. «После расстрела святилища великие колдуны наверняка заметили, что мы стремимся во первую голову уничтожить их, дабы вместе с ними развеять опасные чары. Старейшины и без того сражений всегда сторонятся, а теперь и вовсе станут прятаться. Наш святой отец Амвросий при всей своей чистоте и набожности от чар языческих рати защитить сумеет. Но найти, где ворог таится, это уже другое. Опять же, в битвах случается всякое. Отец Амвросий один, а воинам защита может в разных местах понадобиться. Или самим ворога воли лишить, коли он без защиты останется. Нам нужен свой колдун. Сильный, опытный, умелый. Старейшина. Йенка, ведомо мне, всемудрый Тадебеняр к тебе вестника присылал. О чем вы договорились?» Все головы опять повернулись к изгнаннику. «Ну, прилетал», — нехотя признался колдун. «Звал, в союзники просился. Обещался помогать, коли в великом Сидее его навечно помощником старшины признаю. Моим, то есть. Но я его сразу прогнал. Мы их и сами запросто освежуем». «Надо договориться», — холодно сообщила Митаюки. «Отправляйся к Тадебеняру. Ври, что не хотел признаваться в симпатии при всех. Обещай вечную дружбу. Но к началу похода он должен быть у нас, на нашей стороне». «Да я и сам родовитый колдун», — возмутился Янка. «Без него обойдемся». «Чего ты ерепенишься, мальчик?» — осадил его уважаемый Тархат, вождь рода Нуеров. «Верно, госпожа сказывает, коли старшины уйдут реку оборонять, в бою против простых шаманов даже Тадебеняр один будет целой армии стоить». «А если он не согласится? Если велит схватить? Приговор кожу с меня живого содрать никто не отменял». «Пообещай ему, что великого Сидея не будет вообще, Янка», — сказала девушка. «Будет только один великий колдун, и это будет Тадебеняр. Ты станешь правителем, а он великим колдуном, и старый толстяк согласится на все». «Я? Правитель?» У Янка Малныча отвисла челюсть. «Да», — пожала плечами темная ведьма. Наш уважаемый воевода Иван – человек царский. Ему в скорости к государю с докладом об успехах отправляться. Мыслю, наградят его изрядно за продвижение веры христианской. Казаки тоже люди служивые. Мне власть не нужна, я превыше всего любовь, семью и ребенка будущего ценю. Или ты отказываешься? Я? Колдун посмотрел на воеводу. Егоров кивнул. Девчонка сказала правду. Он с Настенькой не собирался проводить здесь остаток жизни. Покончить с буйством язычников, поклониться государю новыми землями и несколькими идолами золотыми. Глядишь, еще и поместье где-нибудь у Вологды в награду за службу верную пожалуют. Ты согласен? Ладно, пойду. Все еще ожидая подвуха, жадно облизнулся родовитый дурачок. Чародейка улыбнулась. Вот она и нашла ключик к этому бездомному бунтарю. «А себе ты чего хочешь, шаманка?» — неожиданно спросил Янка Малныча. «Себе? Ничего», — покачала головой девушка. «На богомолье по святым местам с мужем своим желаю отправиться. Для себя благополучное разрешение от бремени вымолить, а сыну здоровье». «Сейчас? Когда вот-вот падет столица Ямала? Будет разгромлен великий Сидей?» «Малыш не может ждать», — погладила животик чародейка. «Твой муж нам нужен здесь», — повысил голос воевода. «Мой муж нужен вам на стругах, в караване», — ответила Митаюки. «Если у нового старшины есть у острога соглядатые, либо прилетит крылатый дракон с разведчиком, они должны знать и видеть, что ратный караван для обхода Дан-Хаяра по реке готовится, снаряжается, что в нем пойдут лучшие воины и есть достаточно воинских припасов. Разве мой муж не лучший воин, Иван?» «Я тоже неплох», — неожиданно произнес Ганс Штраубе, «но две дырки в шкуре не есть лучшее подспорье в бою. Однако, коли токмо внимание отвести, то пищаль в руке удержать смогу. Если не стрелять из нее, конечно же». «Наш отряд пойдет с атаманом Матвеем и его женой», — вызвался Нахнатхайт. «Мы с Серегой завсегда вместе», — почесал в затылке Силантий. «Так что и я, пожалуй, подпишусь». «Куда вы тогда собрались, коли не столицу штурмовать?» Вконец растерялся воевода. «Знамо куда, в Чусовый городок», — ответила юная ведьма. «Ватага ваша ведь должна по уговору каждый год товар промысловый Строгановым отправлять. Вот мы караван с добром ценным на юг купцам и отведем. Со стороны все едино не видно, отчего струк в воду глубоко просел. Из-за мечей и копий или из-за бивня слонового. С собой еще пару сотен воинов на лодках возьмем. Отправим их селение в низовье грабить. Старшина подумает, что это то самое наступление и есть, и приготовится к битве. Мы же с главным караваном дальше на Обь направимся». «Собрать товар для Строгановых — дело не быстрое. Янка надобно время сговориться с Таби-Деняром», — загнула палец Митаюки. «Нам оно же нужно, чтобы собрать караван», — загнула второй. «Воинам хочется отвезти добычу в родные селения, похвастаться с успехами, а после вернуться с друзьями, также желающими принять участие в новых походах. То же время. Раненым потребно силы восстановить. Опять срок на поправку отводи. Как ни крути, воевода, но раньше, чем через месяц, похода все едино не получится. Так что срок для дела сего у нас имеется».